Студия «Ардис» представляет. Ульяна Соболева. Твоя нелюбимая. Читают Агния Наровски и Валерий Толков. Глава первая. Несколько лет назад. Вашей маме срочно нужна операция. Счет идет буквально на часы. У меня нет таких денег. В отчаянии сжимая пальцы. Боже, как же так? Почему человеческая жизнь может зависеть от каких-то проклятых бумажек? Тогда по государственной программе, но нужно ждать месяц-два. Как же быть? Ищите деньги, Алина Сергеевна. Можно продать квартиру, машину. У нас нет машины. А квартира в таком районе, нам и половины суммы не найти. Я не могу начать лечение без какой-либо суммы на депозит клиники. Вы не будете ее лечить? Прямо спросила я, глотая слезы. Записывайтесь в очередь на программу и к районному онкологу. Это все, что я могу вам сказать. Я решительно вошла в красивый высотный дом и нажала кнопку вызова на лифте, сжимая в руках сумочку. Голос врача звучит в голове, как на повторе, как и голос мамочки. Моя любимая мамочка. Я готова на что угодно, чтобы ты прожила со мной еще хотя бы несколько лет. Нет у меня больше никого, только ты самая родная, самая близкая и любимая. Я с ума сойду, если ты уйдешь так рано. Мамочка моя, мамочка. Как молитву повторяю и прошу Бога о чуде. Но, увы, чудес не бывает. Алечка, милая моя, не надо голову ломать. Встанем в очередь, я пока травками полечусь. Мама, какие травки? Ты не понимаешь, ты... Умираю? Значит, пришло мое время. Отец заждался. Ты уже большая, сильная и... Нет, мама, ты мне нужна. Я не хочу, чтобы ты умирала, если можно помочь. Ты держись, я найду деньги, найду, клянусь. В лифте повсюду зеркала. Пахнет ванилью, и я вижу свое отражение в зеркале. Вязаная мамиными руками беретка. Волосы заплетены в косу. Не знаю, какого они цвета, скорее каштановые. Мама ими гордится. Говорит, что это мое достоинство, густая, непослушная, волнистая шевелюра до середины бедер. Я их никогда не стригла. Покусала губы, поправила воротник старого пальто. Меховой воротник кое-где облез, и я попробовала распушить его дрожащими пальцами. Посмотрела на часы, пришла чуть раньше. Может, подождать в тамбуре, если он тут есть. Не хотелось приходить на встречу с бывшей подругой раньше. Неудобно как-то. Карина Савельева — моя одноклассница. Наши мамы вместе работали на швейной фабрике, и мы когда-то дружили. Класса до девятого. А потом Каринка исчезла. Ну как исчезла? Для нас. Но на районе разное про нее говорили. Нехорошее. То с одним местным мажором увидит в машине, то с другим. По рукам, говорили, пошла. И работает в заведении определенного типа. Потом Карина появилась на встрече выпускников. Своя машина, своя квартира, вещи модные и дорогие. Выглядит, как звезда Голливуда. Они мерзко шептались за спиной, называли проституткой, содержанкой, шлюхой. Она девчонок угостила сигаретами, подарила всем подарки, дорогую немецкую косметику, ребятам сигары и виски. В глаза ей все улыбались, а потом шалавой вслед обозвали. «Хорошо сосет Савельева. Вон на какую тачку насосала». «Да тут мало хорошо сосать, тут еще и давать хорошо надо. Учитесь, девки». «Вот не путалась бы ты розаного с черным, а пошла б на панель, и у тебя б такие шмотки были и виниры». «Заткнись, Новиков», — послала его староста, которая в свои 23 работала в той же самой школе учительницей. Имела два вставных передних зуба, мужа-алкоголика и вечно сопливого сына 3 лет. Гордость нашей школы. Когда маме поставили диагноз, я по всем пабликам в соцсетях опубликовала пост о помощи. Розанова помогла. Она как была активисткой, так и осталась. Никто почти не отозвался. Попробуем по фондам поискать, ты не расстраивайся. Больше, конечно, на деток реагируют, взрослым не так охотно помогают. Но год назад наша директор, Мария Васильевна, помнишь, вот у нее тоже нашли онко. Ничего, собрали деньги. Поехала в Израиль лечиться. И твоей маме соберем. Утешала меня Света. Но я понимала, что шансов не просто мало, а ничтожно мало. А потом раздался звонок на сотовый, неизвестный номер. «Привет, Алина. Это Карина, помнишь меня?» «Да, помню. Я там в монограмме твой пост увидела. Помочь могу». «Правда?» От радости руки затряслись, и сердце в пятки ушло. «Может, и правда чудо произойдет. «Ты особо не радуйся. Может, тебе не подойдет. Но это не телефонный разговор. Приезжай ко мне и поболтаем. Я сейчас адрес скину в личку». «Хорошо, я приеду. Когда?» «Можешь сегодня вечером. Я дома буду. Если общественным добираться, то на двойку садись и до конечной. А потом 15-й маршруткой до улицы Труда. Ну а там район новый, с высотками. ЖК Ривер-стрит. В общем, жду после 7. Я буду». И вот теперь стою в лифте и тереблю сумочку. Сапоги старые. Колготки зашиты на пятки. Платье с рынка за копейки. В таком полгорода ходит. Стыдно. Лифт в 1000 раз красивее нашей гостиной после ремонта, который последний раз был 10 лет назад. Папа был еще жив. Выдохнула, прошла по красивому коридору с ковровым покрытием в самый конец вправо и позвонила в дверь. Открыли не сразу. На меня пахнуло умопомрачительными духами. И Карина появилась в проеме двери в шелковом белом халате, с волосами, распущенными по плечам, с сигаретой в тонких пальцах и с бокалом шампанского. «Заходи. У меня тут немножко бардак. Уборщица заболела и не прибралась сегодня». Бардака я не увидела, только идеальную чистоту. Под ногами затявкала собачка, похожая на белый клубочек. «Бонни, фу! Он не очень любит гостей». Бонни обнюхал мои ноги и прыгнул в меховую лежанку, слился с ней полностью. «Можно босиком, пол с подогревом. Мне тут вечно жарко. Борюся любит, чтобы было как в Египте. Я окно на кухне открываю. Идем». Пол был такой же белый и словно зеркальный, не соринки. Я сняла сапоги и засунула подальше на полку. Прошла на кухню. Ощущение неуютности от осознания, насколько все шикарное вокруг. Страшно ходить, дышать и даже куда-то сесть. «Кофе будешь?» Кивнула и все же села на красивый меховой стул. Утонула в нем, поставила сумочку на пол. Карина суетилась по кухне, потом поставила передо мной прозрачную чашку, наполненную красивым пенящимся латте. «Вот сахар и печенье». Откинулась на спинку стула, прикурила еще одну сигарету и выпустила колечки дыма в воздух. «Боря настаивает, чтоб бросила или перешла на электронку, но я пока не готова». «Ладно, давай сразу к делу, а то потом времени не будет». «Чёрт, сними этот ужасный берет, ты в нем как старая дева». Я стянула берет с головы, краснея от того, что забыла его снять. «Волосы шикарные так и остались. Всегда завидовала твоим волосам, Павлова. Смотри, ты знаешь Салтыковых? Может, слышала?» Отрицательно качаю головой. «Ну да, откуда тебе?» Поморщилась, приподняв красивые брови. «Короче, это очень богатые люди. Очень. Салтыков Макар Денисович, нефтяной король нашей страны. Там целый клан, они просто держат весь нефтяной бизнес. Так вот, им нужна горничная». Задержала дыхание. «Это, конечно, круто. Такая работа и... Карин, мне сейчас деньги нужны». «Ты не дала договорить. У них сын, Влад». Напряглась и вся подобралась. «Нужна приличная, чистая, умная девочка, которая сделает так, как скажет Маргарита Юлиановна. Оплата сразу. Если понравишься ей, аванс будет таким, что тебе на все хватит». Выдохнула и сжала пальцами чашку. «В чем подвох?» «Ты с ним спишь, ни на что не претендуя. Свои бабки забрала и все. Никаких «люблю», «куплю» и «полетим», никакого романа. Голый секс». «Зачем им это?» Пожала плечами. «У богатых свои причуды. Меня не посвятили. Только просили найти девочку. Так что, согласна?» Перед глазами возникло бледное лицо мамы, синяки под глазами, проткнутые иголками вены и голос врача. Счет на часы, часы, часы. «Да, я согласна».